Между тем Сталин, уже не видя наркомов, опять снизу вверх в упор посмотрел в зрачки начальнику контрразведки. «Вам будет оказана любая потребная помощь, но личная ответственность за вами. Идите». Это «идите» и предупреждение о личной ответственности относилось непосредственно к начальнику военной контрразведки, но и оба наркома вслед за ним торопливо вышли из кабинета. Они хорошо знали, что Верховный любит, чтобы все его распоряжения, указания и даже советы притворялись в жизнь сейчас же, выполнялись без малейшего промедления. Впрочем, иной образ действий и не допускался. Часть 57. Письма августа 1944 года. «Дорогая мамочка, извини, что не писал целый месяц, совсем не было времени, зато уж сейчас постараюсь. Мы ушли далеко на запад и находимся сейчас на территории бывшей Польши, таким образом я попал за границу. Население здесь поляки и белорусы, но все они так называемые западники, люди забитые, отсталые, не по-нашему односторонние. За месяц ни в одной деревне не встретили человека, который бы окончил больше 3-4 классов. Наш русский народ куда культурнее. А внешне одеваются в основном лучше нас. В хатах обстановка городская, вместо лавок обычно стулья. Девушки щеголяют в шелковых платьях по колено и в цветастых из хорошей материи блузках. Мужчины, даже крестьяне, носят шветовые костюмы, сорочки с отложными воротничками и габки, что по-польски означает фуражки. На груди обязательно крестик. Возле каждой деревни огромное распятие с Иисусом Христом, а в хатах блохи, клопы, тараканы. Стараемся там не ночевать. Неравенство. Один дом — двухэтажная каменная вилла со стекленными террасами, мягкой мебелью, коврами, паркетом и картинами в позолоченных рамах. И тут же рядом жалкая хотенка, выбитый земляной пол, низкий потолок, затянутый паутиной, голые стены. В деревянном корытце люльки, грязный чахлый ребенок, полно мух, не говоря уже о других насекомых. Люди здесь в основном прижимистые, как и все, наверное, собственники. На все один ответ. Вот если бы вы приехали на 3 дня раньше, мы бы вас угостили. Самое ходовое слово «кепско», что означает «плохо». Леса здесь красивые, густые, так называемые пущи, много птиц. А поля забавные, узкими полосками, наверное, как у нас до революции. В садах полно яблок и груш, но поесть просто нет времени — да и просить неохота. Середина августа, а жара будто в июле. Здесь не бывает морозов, как у нас. Говорят, зимой тоже слякоть. Так что и люди, и природа, и климат любопытные, но какие-то чужие. У нас лучше. Вы себе даже не представляете, как хочется чего-нибудь нашего, московского, довоенного. Гречневой каши с маслом, или окрошки с квасом, или мороженого эскимо. Не хватает даже трамвайной ругани. В новой части я немного освоился, и настроение стало лучше. Правда, спать удается очень мало, и подчиненных поубавилось, так что приходится много бегать самому. Зато люди меня окружают замечательные, а командир наш вообще необыкновенный человек.